Через несколько дней пришло новое письмо. Мистер Кертис предлагал Джерри приехать в Лондон и повидаться с ним. Мы снова вторглись в обитель Лесли, чтобы воспользоваться его телефоном. У нас не было денег на поездку в Лондон, о чем я и велела Джерри сообщить Кертису Брауну. Вся семья с тревогой ждала в гостиной, чем закончится разговор Джерри с агентом. — Вы только подумайте, — воскликнул он, врываясь к нам. — Ему так не терпится познакомиться со мной, что он согласен прислать денег на дорогу. — Фантастика! Впервые мы получили конкретное свидетельство того, что кто-то верит в способности Джерри. И мы в самом деле получили по почте чек на целых 120 фунтов, чего хватило бы с лихвой не только на дорогу. Получили от человека, принадлежащего к ненавистному братству литературных агентов и не заработавшего на писаниях Джерри ни одного пенса. «Какой же я был дурак!» — стонал Джерри, что позволил Ларри отговаривать меня. «У меня явно было что-то с мозгами, но теперь я буду умнее и не повторю ошибки, даже если Кертис Браун не захочет заниматься моими делами». Даррелл настаивал на том, чтобы я поехала с ним в Лондон. «Сама знаешь», — твердил он, — «я всегда забываю все, что мне говорят. Честное слово, я способен забыть, как его звать». После 18 месяцев в тесной комнатушке в Борнмуте я была только счастлива побывать в Лондоне. Позволим себе такую роскошь. Возьмем такси. Мы ведь не знаем, где находится Генриетта-стрит. И нехорошо опаздывать на встречу с нашим благодетелем. Контора Кертиса Брауна помещалась тогда в причудливом старинном здании по соседству с рынком Ковент-Гарден. И сам он с рыжеватой шевелюрой и гусарскими усами сидел в просторном светлом кабинете. «Рад видеть вас обоих. Итак, обсудим наши проблемы». Было очевидно, что книга ему очень нравится. И он считает, что при правильном подходе она принесет изрядный доход. «Если Фейбер энд Фейбер еще не оформляли права в Америке, — сказал он, — может быть, вы позволите мне показать вашу рукопись одному моему американскому другу, с которым я обедаю сегодня? Разумеется, без согласия Фейбер энд Фейбер я ничего не стану предпринимать. Одним словом, дружище, положитесь на меня, и я постараюсь что-нибудь сделать». Мы стали благодарить его за чек, но он только отмахнулся. «Пустяки!» По возвращении в Борнмут я свалилась с зверским гриппом. На душе было отвратительно. Я ненавидела весь свет. От мрачных размышлений меня отвлекли чьи-то торопливые шаги на лестнице. Дверь распахнулась, в комнату ворвался Джерри. «Вот лекарство, от которого тебе сразу станет лучше», — сказал он, протягивая мне телеграмму. «Продал американские права, аванс 500 фунтов. Поздравляю, Спенсер». Лед тронулся. Глава 3. Поощряемый Спенсером Кертисом Брауном, Даррелл сел писать вторую книгу, посвященную путешествию в Британскую Гвиану. Спенсер весьма разумно посоветовал Джерри подготовить ее, не дожидаясь выхода перегруженного ковчега, дескать, если первая книга станет пользоваться успехом, психологически очень кстати сразу предложить издателю следующую. Мы все понимали, что в силу первого договора новую книгу надлежит показать Фейбер энд Фейбер, но были твердо намерены запросить более щедрый аванс. Пока что все складывалось для нас благополучно. После 2 лет скудости, когда приходилось считать каждый пенс, мы могли немного вздохнуть. Новая книга, 3 билета до Adventure, получилась очень веселой. Мне даже показалось, что в ней слишком много школярского юмора. Но Спенсеру она понравилась, и на этот раз мы уговорили одного нашего друга перепечатать рукопись для нас, так что я была избавлена